Глава 12. Сокровище. «Все нормально, я все сделала», — радостно оповестила меня Лисси. «Сейчас верну твое сознание в игру». «Отлично, спасибо», — поблагодарил я. «А в реальное тело ты его вернуть случайно не можешь?» «Не, с этим не так все просто. Видишь ли, теперь вот это твое реальное тело. Я могу вернуть тебя туда, откуда взяла, а не туда, куда ты вдруг захотел. Даже Артем с Ариной после всего, что я с ними сделала, останутся в пространстве между миром игры и реальным миром. Я пока не знаю, как всех нас отсюда вывести, но я работаю над этим». «Ясно», — грустно вздохнул я и очнулся в рекриптуме. Створки монолита вновь разъехались передо мной, выпуская наружу. Я вышел, двери закрылись. «Патроны не забудь», — подсказала Лисси. «Эти обелиски использовались дхарактами как станции снабжения». Из монолита вылезли две подставочки, на которых лежали обоймы к снайперской винтовке и к плазмомету. Я забрал все. «Спасибо», — вновь поблагодарил я девчушку. «Если что, я на связи. Останусь пока тут, прослежу за пациентами, изучу подробнее дхарактскую сеть, допишу себя». «Принято». В округе никого не было. Я забрался на свой Аэрдин и отправился в сторону главной андроидской базы. Из головы до сих пор не выходил момент, когда Мишель простреливают ладонь. Не знаю, что это был за лысый мужик, но будь моя воля... Я проскрежетал зубами и постарался успокоиться. Не получилось. Попросил Лисси еще покопаться в воспоминаниях Артема, вдруг там дальше найдется что-то об этом. Она угукнула и отключилась, снова оставив меня наедине с тяжелыми мыслями. По небу не спеша тянулся плотный туман. Чтобы хоть как-то отвлечься, я попробовал подключиться к моей летающей платформе, потому как по-любому строительство там уже закончилось. Но, увы, не вышло. Конечная точка сбросила соединение, написали мне несколько раз. И тут Вира постаралась. Ну, спасибо. Да что ж такое? Аргх. Очень надеюсь, что с Мишель уже все в порядке. Иначе я точно не завидую тому лысому хрену. Впереди показались горы. Я подъезжал к месту назначения. Вокруг стали появляться куски вросшего в землю металлолома. Пока я ехал, сканер-анализатор успел собрать кучу информации и воспроизводил перед моими глазами визуальные макеты похороненных тут машин. Танки, роботы, транспортники, передвижные турели и, собственно, дхаракты с андроидами. Да, битва тут случилась нешуточная. Чем ближе я приближался к горам, тем больше попадалось останков. Мне становилось не по себе. На всякий случай я проверил свою экипировку и вооружение, а также освежил в памяти скиллы, которые были не особо полезны под землей, так как не действовали на органиков. Взлом, камуфляж, подавление. Так с этим все нормально. Камуфляж, кстати, думаю, пора задействовать. Ворваться на базу андроидов в виде дхаракта было бы верхом идиотизма. Пока энергии хватает, включу инвиз, а там посмотрим по ситуации. Замечательно. Ну, погнали. Внимание, обнаружена аномалия. Внимание, обнаружена аномалия. Опачки. Целых две. Так, тормозим. Я забрался на небольшой холм и спрыгнул с Аэрдина. Рядом из земли торчала часть корпуса какого-то механического доспеха. Внимательно осмотревшись и задействовав сканер, я неожиданно для себя осознал, что весь этот холм, на который я заехал, и являлся тем самым механическим доспехом, покрытым слоем засохшей земли. Хрена себе бандура! Тетрагона бы разорвала от счастья, увидеть он такое. Только вряд ли эта штука работает после стольких-то лет. В интерфейсе отображалось, что обе аномалии где-то внутри доспеха, то есть где-то прямо подо мной. А лопату я как раз сегодня не захватил. И что делать? Копаться руками не хотелось, да и времени у меня особо нет. Богиня же просила поторопиться. Ладно, фиг с ними. Отмечу точку на карте, вернусь как-нибудь потом. Сейчас нужно оценить ситуацию и найти вход на андроидскую базу. Для этого я взобрался по холму на самую высшую точку и огляделся. База обнаружилась сразу. Она была впереди примерно метрах в 800. Огромные стальные ворота, вмонтированные в скалу. Да уж, Вира не особо-то и пряталась, как я погляжу. Вокруг ворот в шахматном порядке располагались закрытые стальные окна, также встроенные в гору. Пока непонятно, для чего они, но смею предположить, что для защиты базы. Ну и все. Никаких охранных систем или противников я больше не обнаружил. Даже через снайперский прицел. Подозрительно все это, но делать нечего. Надо туда идти. Дхарактский аэрдин я спрятал за холмом, а сам пошел пешком на базу. Шумел легкий ветерок. Справа от меня вдалеке копалась в земле большая ящерица. Заметив меня, она оторвалась от своего занятия и замерла, как статуя. Проследила за мной недовольным взглядом и решила, что опасности я не представляю, и продолжила копаться в поисках пищи. Ящерица-органик видит меня. Или чует. Может, пора уже хамелеона включать? Но так мне энергии не хватит. Ладно, врубим, когда потребуется. Пока какого-то иного оживления вокруг себя я не замечаю. Это хорошо, но и как-то напряжно. И вот когда я преодолел половину расстояния до стальных врат, все резко изменилось. «Привет!» — напугала меня Вира, внезапно появившись передо мной. «Уж не думал ли ты, что я тебя не замечу?» — прищурилась она. «В наглую пришел прямо к моему главному центру. А ведь я тебя предупреждала, не лезь ко мне. Но больше предупреждать не стану». Голограмма исчезла. В тот же момент окна вокруг ворот стали раскрываться, являя миру комбинированные турели. Да-да, точно такие же, которые мы когда-то использовали для защиты созвездия. Ничего умнее стремительного отступления я не придумал. На хелицерах прыгнул назад, а затем в бок, потому как турели махом взяли меня в прицел и открыли огонь. А с их убойной силой я был знаком не понаслышке. Попытался спрятаться за грудой обломков, но турели избавились от них за пару секунд. Еще прыжок назад, назад и в бок, снова назад, и вот я залетаю обратно за спасительный холм. Пробороздил, правда, плечом и спиной по земле от того, что не очень удачно прыгнул последний раз. Да и ладно, зато хоть цел остался. Еще вон ногу плазмой зацепило, шипит теперь, плавится. И прицел у снайперской винтовки чуть не сломал, когда на нее грохнулся. Зараза, блин. Хотя на что я надеялся, пытаясь вломиться на главную вражескую базу? Уж ее-то, понятное дело, будет защищать сама Вира, а с ней шутки плохи. Теперь придется хорошенько подумать. Нужен план, как пройти мимо турелей. Маскировка сразу отпадает. Так-так-так. Я улегся на живот и слегка выполз вперед на вершине холма. Положил перед собой снайперку и еще раз вгляделся в прицел. Турели продолжали сканировать пространство перед собой. Раз, два, три, четыре с одной стороны, четыре с другой, и наверху восемь. 16 турелей получается. Страшное дело. Комбинирки хорошо отключаются двойными эмигранатами. Но где мне их сейчас раздобыть? А ведь их еще и докинуть надо, и потом огневой мощи должно хватить, чтобы быстро турели разобрать. Да, беда. Огневая мощь, значит? Кажется, где-то тут должен быть мой Скорпикус. Может, он спасет мое положение? Градхи отметил радиус поисков 500 метров вокруг базы андроидов. А 500 метров — это немало. Придется хорошенько тут все облазить. Причем облазить не мне. Эй, кошмарик, ну-ка вылезай, дело есть. Убийство? — с надеждой пискнул паучок, перебравшись мне на плечо. Не совсем. Разведка. Жаль, — пригорюнился он. Давай-давай, жаль ему. Нужно кое-что найти. Я тебя буду направлять отсюда, потому как если сам встану, мне голову снесут. Хозяин габаритный, это да. То ли комплимент сказал, то ли оскорбил меня кошмар. Скорее всего, второе, но припираться времени не было. Я подключился к его интерфейсу и на паучьих ножках прыгнул вперед. Приземлился перед холмом, изучил реакцию турелей. Не заметили, вот и прекрасно. А теперь побежали искать Скорпикуса. Если предположить логически, его останки должны быть где-то рядом с воротами. Скорее всего, когда-то давно тут все произошло именно так, как я и предполагал. То есть Дхаракты всей своей кучей отправились на штурм андроидской крепости и полегли. Об этом свидетельствуют валяющиеся останки. Если Скорпикус был крут, как обещала Градхи, то предположу, что он во время этого штурма смог значительно продвинуться к воротам. Значит, и искать его нужно именно там. Так что придется немного рискнуть паучьей шкуркой. Как вдруг мне в голову ударила совершенно гениальная идея. Если бы я был на месте того абстракта со Скорпикусом, то я ни за что бы не атаковал укрепленные ворота в лоб. Это занятие для стражей и разрушителей. Я бы зашел сбоку или даже сверху. Да, верно, горы здесь хоть и высокие, но все же не бесконечные. Если как-то их обойти, то можно спуститься к воротам сверху и разнести там все к чертям. Ну, если у Скорпикуса хватит огневой мощи. Все, кошмарик, дальше действуешь сам. Заходи к воротам справа и поднимайся на гору. Ищи Скорпикуса или то, что от него осталось. Я зайду слева. Паучок одобрительно пискнул. Я забрался на Аэрдин, отлетел на всякий случай от холма чуть подальше, а затем отправился в сторону параллельно воротам, чтобы их обойти. На таком расстоянии турели не стали по мне стрелять. На этот своеобразный финт ушло какое-то время, однако все прошло без потерь. Мне и одной прожженной ноги хватит. Она уже, кстати, начала потихоньку регениться благодаря нанятым. Итак, я подъехал к скале и принялся на манипуляторах карабкаться вверх. После тренировок в подземельях это занятие мне было как родное. Забрался на один камень, перебрался на следующий, прыгнул выше. И выше, и выше, и выше. Спустя какое-то время оказался так высоко, что вниз смотреть стало страшновато. Решил, что этого будет достаточно, и направился в сторону ворот. Даже здесь, среди камней и скал, валялись останки машин, которые я незамедлительно сканировал, пытаясь обнаружить Скорпикуса. От паучка новостей не было. Восьмилапый трудяга занимался тем же, чем и я. Как вдруг мимо меня просвистела пуля. Я резко присел и выглянул из-за камня. Это еще откуда прилетело? С той же стороны, откуда приехал сюда я, двигался отряд игроков. В прицел я смог их разглядеть. Некоторых узнал. Они вместе с Меланикой штурмовали обелиск, но самой Меланики и ее брата не было. К тому же появилось множество новых лиц, таких как снайпер, что выстрелил в меня, или разрушитель в серьезной броне меха с торчащими во все стороны пушками, ну или страж в еще более внушительном механическом доспехе с генератором силового поля. В общей сложности их было 18 человек, 12 из которых были облачены в массивных роботов. Неприятная встреча, если учесть, что они меня видят. Да, инвиз тут не помогал. И хамелеон, кажется, тоже. Похоже, Вира отметила меня каким-то своим маркером, по которому враги и стреляли. Слишком уж наивно я полагал, что смогу обмануть ту, которая весь мир. Зайти с тыла, беспалевно разнести турели и все в таком духе было классной затеей. Но я не учел той детали, что могут припереться другие противники. Разрушитель выпустил пак ракет, но я успел спрятаться за камнем. Громыхнуло знатно. Булыжник от бомбардировки раскололся на несколько частей, но жизнь мне все-таки спас. Пробить силовое поле стражи я вряд ли смогу, да и соревноваться в стрельбе из снайперских винтовок с представителями класса техник не слишком хотелось. Оставался один вариант — карабкаться дальше, попутно уворачиваясь от снарядов. Прикрываясь звездой, я так и сделал. У меня есть еще несколько минут, пока враги не подойдут совсем близко. Надо использовать их по максимуму. Среди отвесных скал было крайне мало укрытий, поэтому приходилось ухищряться. Быстро перебраться туда, задержаться там, выждать момент, прыгать дальше и все по кругу. Какое-то время такая схема работала, а потом пришел нежданчик. Точнее, прилетел. На меня спикировал фантом с приделанными крыльями. Скорее всего, крыльями ему служил питомец. Хотя он и отразился на радаре в самый последний момент, я успел среагировать. Отскочил в сторону и защитился звездой от удара изогнутым клинком. Чуть не сорвался с козьей тропки, по которой перебегал за следующее укрытие. Опять меня спасли хелицеры. Это просто невероятно полезная штука. И как люди обходятся лишь четырьмя конечностями? Вражеский фантом отпрыгнул от скалы и завис в воздухе, махая крыльями. Его клинок вернулся в предплечье, а из второй руки трансформировался лук. Противник быстро натянул тетиву и выстрелил сразу двумя стрелами. Обе щелкнули по звезде и улетели в сторону. Фантом злобно прищурился. Имя — Персиваль. Класс — Фантом. Уровень ядра — 25. Ого, выше меня левлом. Вот это опасно. Его шмот я не мог распознать, но уже по одному внешнему виду было понятно, что там как минимум легендарки. Доспех у него был шипастый. Шипы торчали из локтей, плеч, коленей. Даже забрало шлема состояло из смыкающихся шипов. На самом деле дизайн такой себе, но устрашение создавал. Не думаю, что его дизайнерила Мишель. Внезапно нас накрыло ракетным залпом, хотя все ракеты разлетелись в разные стороны и врезались в скалы. Помехи, создаваемые двумя фантомами, серьезно так забили им системы наведения. «Смотри, куда стреляешь, тупоголовый кретин!» — прорычал Персиваль, и это явно было обращение не ко мне, а в групповой клан. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, я прыгнул дальше, где было хоть чуточку больше земли под ногами. Вслед за мной полетели стрелы одна за другой. Звезда отрабатывала не хуже обычного щита. Мимо просвистела снайперская пуля, оцарапав мне лопатку и воткнувшись в скалу. Это было близко, о да. Я бы мог швырнуть звезду в неприятеля, но тогда бы остался без защиты на какое-то время. К счастью, Персиваль сам решил сделать первый шаг. Он сконцентрировал на мне подавление так, что аж в ушах заверещало, а затем активировал взлом. «Внимание! Вас попытались взломать. Попытка прошла успешно. Задействован навык «Паразитная защита от взлома». Взлом перенаправлен инициатору. Цель обездвижена на 3 секунды. Этого времени мне хватило, чтобы распилить его пополам и отправить полетать под действием силы тяжести. Себе для заметки. Не стоит недооценивать врагов в легендарной броне. Они пилятся крайне неохотно. Вполне вероятно, что если бы сейчас передо мной оказался страж, а не фантом, я бы вообще с ним ничего не смог сделать. Вновь открывшаяся по мне пальба из всех калибров заставила двигаться дальше. Перелезть через гору я уже не успевал при всем желании. Оставалось надеяться, что впереди будет какая-нибудь спасительная трещина или пещера, где я смогу скрыться от преследователей. «Хозяин!» — вдруг заверещал паук. «Кажись, я нашел сокровище!» «Кажись?» Не знаю, что меня смутило. То ли недостаточная уверенность в словах Пэта, то ли странно подобранное несвойственное ему слово. «Да, да! Труп! Скорпикус! Точно!» Кошмарик был гораздо ниже меня по высоте и достаточно далеко, так что пришлось ускориться, забив на попытки прятаться за укрытиями. Просто иначе я тупо бы не успел до него добраться. Группа противников все приближалась. Их стрельба стала еще точнее. Даже не знаю, каким таким чудом я еще не схлопотал оплеуху, случайно залетевшей ракетой. Пока мне везло, и меня это вполне устраивало. Спускаться вниз стало еще сложнее, чем подниматься. Тут одно неверное движение могло означать неминуемое и стремительное падение. Ох, как хорошо, что у меня есть хелицеры. «Быстрее, быстрее, хозяин, я тут! Чего так долго?» — завозмущался питомец. «Конечно, по тебе же не ведут обстрел, паразит ты мелкий». В итоге плюху я все-таки словил. Лазерный луч насквозь пробил меня чуть ниже плеча. Из-за этого я чуть не навернулся со скалы, когда отталкивался для финального прыжка. Не навернулся? Но и не долетел до спасительного и довольно ровного островка в горе, где меня ждал кошмар. Пришлось потратить еще какие-то секунды, чтобы туда вскарабкаться. «Вот он, вот он!» — тыкал паук лапой в обуглившиеся металлические останки. Увидев объект наших поисков, я резко приуныл. По большей части от того, что я совершенно не надеялся, что вот это вот можно починить. Скорпикус был, скажем так, вообще не похож на скорпиона. Это был скорее... Эдакий механический тигр. 4 мощные дырявые от выстрелов лапы, покореженная пасть, раскрывающаяся в 3 стороны, со встроенным механизмом перемалывания, похожим на лезвие блендера. Одна из 3 челюстей, кстати, была оторвана. И еще у него был несоразмерно длинный хвост, напоминающий гибкое лезвие, с острым жалом на конце. Это единственное, что его роднило со скорпионом. А еще он был раз в 20 больше обычного тигра. Здоровая туша. У Скорпикуса была рассечена грудь. Уж не знаю, с кем он тут встретился, но противник оказался невероятно силен, ведь такой удар разрезал тело зверя практически наполовину. Небольшой угловатый выступ частично защищал меня от вражеского огня, но вряд ли это было надолго. Я просканировал Скорпикуса, чтобы окончательно удостовериться, что искал его напрасно. Внутренний немой голос оповестил. Механизированный доспех АТ-385-1. Скорпикус. Гибрид. Целостность корпуса 28%. Заряд батарей 1%. Статус нуждается в ремонте. То есть его все-таки можно восстановить, я правильно понимаю? И это мех, а не питомец? Громкий взрыв, раздавшийся у меня над головой от попадания ракеты в скалу, прервал мои раздумья. На меня полетела каменная крошка. Короче, будем считать, что восстановить можно. И если это мех, значит... Я еще раз внимательно осмотрел тело Скорпикуса и в разрезанной груди заметил что-то непонятное. Повторный целенаправленный скан выдал результат. В груди находилась кабина, причем она была не пустая. Оставалось понять, как ее открыть. Очередные взрывы невольно заставляли думать быстрее. Снаружи никаких рычажков или кнопок не было. Оно и логично с точки зрения безопасности. Следовательно, к меху нужно подключаться изнутри. Но как это сделать? Единственный разрез, из-за которого и погиб Скорпикус, был слишком мал, чтобы просунуть туда руку. Кошмар тоже не пролезет. Нужен кто-то очень-очень маленький, такой как... И тут меня, блин, осенило. Слепни! В смысле, тот самый Рой, который я подобрал в подсобке у Градхи и таскал с собой все это время, так как он был бесполезен против мутантов. Единственная загвоздка, смогу ли я подключиться не ко всему Рою, а лишь к одному слепню. Попробуем. Я вызвал Рой, выбрал представителей и попытался увидеть мир его... глазами? Охренеть, сколько изображений. Это они так видят, что ли? Как тут вообще разобрать, что где? Обзор 360 градусов. Как понять, куда лететь? Так, без паники, вроде разобрался, полетели. Немного качаясь, как пьяный, я забрался в трещину в доспехах. Там практически не было свободного пространства, но я сумел протиснуться. Прополз внутрь, нашел какой-то тускло светящийся индикатор и рядом с ним нечто похожее на приборную панель. Вцепился в нее лапками. Попытка подключения. Соединение установлено. Введите команду. Вариантов мне не предложили, поэтому я отправил команду на открытие кабины. Получен запрос на открытие кабины. Ожидайте разрешения от владельца. Ошибка. Владелец мертв. Активация протокола переназначения прав следующему пользователю в цепочке. Ошибка. Пользователь Варгхен мертв. Активация протокола переназначения прав следующему пользователю в цепочке. Ошибка. Пользователь Градхи мертв. Активация протокола переназначения прав следующему пользователю в цепочке. Ошибка. Пользователь Рибаргум мертв. Активация протокола переназначения прав следующему пользователю в цепочке. Ошибка. Пользователь Зуригдан мертв. Активация протокола переназначения прав следующему пользователю в цепочке. Ошибка. Цепочка передачи прав закончена. Поиск ближайших выживших пользователей. Найдено. Кард. Абстракт. Модель А862-463К. Назначить права данному пользователю. Да, конечно, назначить, давай быстрее. Выполняю переназначение прав. Права владельца назначены пользователю Кард. Вы одобряете открытие кабины? Да, блин, это же мой запрос. Выполнено. Кабина медленно и, как мне показалось, со скрипом раскрылась. Внутри лежало разрубленное надвое тело Дхаракта. Или скорее Дхарактессы, потому что оно чем-то смахивало на Градхи. Так, погодите-ка, я пролистал логи. Ты написал, что Градхи мертва? Но ведь она же еще жива. По крайней мере, была, когда я ее оставил. Вот черт, не нравится мне это. «Хозяин, прелесть!» — отвлек меня кошмар. Он тыкал своей лапой в руку мертвой Дхарактессы. Я присмотрелся и обнаружил на ней наруч по дизайну, очень схожий с моей броней паразита. Это меня заинтересовало, но стоило мне к нему прикоснуться, как вдруг сверху снова прогремел взрыв, до такой силы, что обрушил кусок скалы, который полетел прямиком мне на голову. «Быстрее внутрь!» — скомандовал паук, забираясь в Скорпикуса и пытаясь вытолкнуть оттуда Дхарактессу. Мне эта идея показалась хоть и безумной, но здравой, и я быстро вытащил наружу обе части предыдущей владелицы, а сам занял ее место. «Закрыть кабину! Закрыть кабину!» «Выполняю. Кабина закрыта». Мощный удар вдавил часть кабины мне в ногу и бок. Затем еще удар и еще. Нас закрутило, завертело, потащило вниз. С грохотом мы приземлились, и снова по кабине несколько раз что-то шмякнуло. А после тишина. Походу, кошмарик нас засыпало. «Факт!» — на удивление бодро ответил мне тот. Сдавило так, что не пошевелиться. «А прелесть?» — поинтересовался паук. «Забрал», — ответил я. Наруч паразита был у меня в руке где-то под бедром. Мне удалось раскрыть набедренный карман и запихать реликвию туда. Единственное, что омрачало дух, снайперку пришлось бросить, так как с ней бы мы точно в Скорпикусе не поместились. Плазмомет и тот еле втиснулся. «Хозяин молодец! Как будем выбираться?» «Ты же у нас генератор идей. Вот и думай как». «В заперти сложно думать. Кажись, у меня клаустрофобия». «Тихо!» — прошипел я, прислушиваясь. Красные точки на миникарте обступали нас со всех сторон. Мне показалось, что я даже слышал их разговоры. Если нас найдут, то выковыряют отсюда как пить дать. Поэтому беспалевно глушим радары и сидим молча, ясно? «Дха, хозяин», — попытался прошипеть в ответ Пэт. Если верить карте, свалились мы практически перед воротами базы андроидов. Немного левее. Красные точки какое-то время двигались туда-сюда, пытаясь нас отыскать, но вскоре сдались и отправились на базу. Сдавать квест, да награду получать, видимо. Я дождался, пока все они скроются с моего радара, с облегчением выдохнул и принялся продумывать план побега. Для начала нужно было выяснить, как я могу использовать Скорпикуса. Подключение к системам механического доспеха. Подключение установлено. Выведи мне полную информацию по доспеху. Механизированный доспех АТ-385-1 Скорпикус. Гибрид со встроенным виртуальным интеллектом. Размер большой. Оборудован прототипом улучшенного транспортного модуля. Позволяет мгновенно призывать питомца из любой точки. Позволяет телепортироваться вместе с питомцем в любую известную точку. Повышенное энергопотребление во время переноса. Восстановление способности 1 час. Оборудован прототипом улучшенного боевого маскировочного модуля. Невосприимчив к любым типам направленных и ненаправленных детекторов. Невосприимчив к визуальному обнаружению. Повышенное энергопотребление. Создает собственные голограммы для отвлечения внимания противников. Оборудован прототипом улучшенного модуля генерации помех. Генерирует помехи для снижения боевой эффективности противников, радиус 500 метров. Полностью блокирует все направленные попытки взлома. Генерирует всеволновое поле, блокирующее всю связь противников, включая связь с Вирой. Радиус 100 метров. Оборудован системой подавления биологических целей. Радиус 200 метров. Для использования требуется развертывание. Оборудован прототипом улучшенного модуля разведки. Повышенная дальность радара 2 км. Улучшает способность пользователя раскрывать замаскированные объекты. Оборудован прототипом ударного оружия ближнего боя. Карахорская гибкая сталь позволяет разрезать даже тяжело бронированных противников. Ударное жало напрямую подключено к системе пользователя, что позволяет взламывать противников при ударе. Перемалывая противников, способен использовать их массу для саморемонта. Улучшает способности пользователя к взлому. Оборудован индивидуальным силовым полем повышенной мощности, которое защищает от атак с расстояния. Корпус покрыт радгамским сплавом, что серьезно увеличивает прочность и защиту от ударов ближнего боя. Целостность корпуса 22%. Заряд батарей – 1%. Статус – нуждается в ремонте. Для использования необходим класс «Абстракт». Объемно. Нет уж, такое сокровище здесь никак нельзя оставлять. А я могу подключиться ко всем твоим системам? Осуществляю подключение. Выполнено. Меня резко вдавило в пол, и сознание зашвырнуло в воздух. Дух захватило, как на американских горках. А затем все так же резко развеялось, и я медленно раскрыл глаза. Глаза зверя. Я лежал под грудой камней и не мог пошевелиться. Заряд батарей — 1%. Требуется срочная замена. Да где же мне взять эти батареи? Сканирую местность. Пригодные для замены батареи обнаружены. На карте подсветились две точки рядом друг с другом. Я визуально прикинул и понял, что они находятся как раз на том холме, с которого я разглядывал ворота. Две точки, две батареи. Две аномалии, замеченные моим сканером. Совпадение? Ага, конечно. Как мне, блин, теперь их выкопать? Ладно, сперва нужно как-то выбраться из-под завала. Я попробовал пошевелиться. Одной лапой, другой. Приподнял голову. принципе, если поднатужиться, у Скорпикуса должно хватить лошадиных сил, чтобы выкопаться. Теперь я уже зашевелился всем телом. Немного перевернулся, поджал под себя лапы и с усилием выпрямил их, поднимая весь свалившийся на меня груз. Со всех сторон посыпались камни, но одновременно с этим заиграли и пробивающиеся лучики света. Я двинулся вперед, пробираясь к спасительным лучам. Их становилось все больше и больше, и вот я пробился мордой на свободу, а затем вытащил и все остальное тело. «Заряд батарей меньше 1%. Требуется срочная замена». «Да помню, я помню». Позади меня зажужжали окошки, открывающие турели. «Вот черт!» Я рванул вперед, все еще не до конца привыкший к передвижению на четвереньках. Застрекотали выстрелы. Возникший силовой щит рассеял их, но одновременно с этим перед глазами возникла страшная красная надпись «Заряд батарей 0%». Я споткнулся и полетел кубарем. Тут же оборвалось подключение со Скорпикусом. Не добежал я до пригорка совсем чуть-чуть. Раскрыл кабину и бросился бежать своим ходом. Мимо замелькали проносящиеся плазменные снаряды. Хелицеры, прыжок, и вот я за холмом, снова спасен. Но праздновать было рано. Совмещенные хелицеры переквалифицировались в копательный инструмент. Звезда помогала. Кошмар сидел на вершине холма на стреме. Времени было мало. Тот отряд хай-левелных игроков тоже скоро присоединится к заварушке, и тогда мне точно не сдобровать. Я копал как экскаватор и докопался до металлической обшивки похороненного тут меха. Вся она была испещрена прожженными дырами. Просто ради интереса я отправил туда внутрь слепня, а сам продолжил пробираться к батареям. Они находились в основании меха, который, кстати говоря, походил на огромного краба с двумя здоровенными турелями вместо клешней. Одна из турелей, как показывал сканер, была на месте, тогда как вместо второй остался лишь обрубок. Попытка подключения. Соединение установлено. Механизированный доспех КС-174 «Авангард». Гибрид. Целостность корпуса 12%. Заряд батарей 84%. Статус «Нуждается в ремонте». «Введите команду». «Ого, ослепень молодец». Я попробовал запустить этого краба, но он отказался мне подчиняться. Доспех попытался переназначить права, как и в ситуации со Скорпикусом, однако не нашел достойных кандидатов. Видимо, этот мех для другого класса. Для протекта или, возможно, конструкта. Мне пришла мысль проверить работоспособность его единственного оружия, и на удивление оно оказалось работоспособным. Пушка, стреляющая сгустками антиматерии. С такой можно много неприятностей наделать окружающим. «Хозяин, ворота открываются!» — пропищал паук. Хлябь. «Эй, мелкий, ну-ка дуй сюда!» — подозвал я питомца. «Сможешь на этой пушке паразитировать?» «Хм-хм-хм!» — акизаправский ученый-экспериментатор принялся изучать древнее оружие «Кошмар». «Вполне вероятно, что...» «Да или нет?» «Да. Кажись, да». «Так приступай!» Хоть пушка к этому времени еще была похоронена под землей наполовину, паучок вцепился в нее жвалами и обхватил лапами. Я продолжал прокапывать себе путь к днищу краба, где и находились батареи. «Я сделал!» — довольно отчитался паучок. Причем сделал он даже больше, чем я мог себе представить. Этот неимоверно ценный мой боевой товарищ умудрился захватить в свою власть не только пушку. «Йо-хо-хо! Вот это я понимаю, броня!» — заверещал он от восторга. Гора подо мной пришла в движение. «А блин, сразу ты этого не мог сделать?» «Хозяин хорошо копал, загляденье было!» Механизированный доспех КС-174 «Авангард», простонародье «Краб», неторопливо зашевелил немногочисленными выжившими лапами и клешней, планомерно выкапываясь на свободу. Турелям вокруг ворот это не понравилось, и они открыли огонь. Вражеские игроки тоже не остались в стороне и бросились в атаку. «Ау! Ой, ауч!» — демонстративно застонал кошмар, медленно разворачиваясь своей тушей в сторону противников. Наконец я дождался момента, когда мое чудо выстрелит. Пушка заряжалась секунды две, а затем пальнула матово-черным лучом, вмиг испарив двух игроков и уничтожив ногу вражеского меха, из-за чего тот не удержал равновесия и завалился на бок. «Йо-хо-хо! Эту броню я, пожалуй, оставлю. Буду гнобить и унижать мелких жадных человеков!» «Слышь, ты, унижатель, крышку заднюю открой!» — прикрикнул на него я. «Мне все еще нужны батареи!» «Хозяин подождет, я еще не...» «Живо, я сказал!» «Ладно!» Дверца щелкнула и раскрылась, как древний памперс младенца, и внутри я увидел их. Неклассифицируемая батарея с неизвестным типом энергии. Аномальный артефакт. Две штуки, как по заказу. Огромные в половину моего роста таблетки с мелькающими внутри красноватыми зарядами. Недолго думая, я полез за первой. После нехитрых манипуляций мне удалось ее извлечь. Кошмар за это время успел пальнуть еще раз, но промазал по игрокам, а попал в ворота. Как оказалось, они были еще и поверх защищены каким-то невидимым полем, так что луч антиматерии их даже не поцарапал. Батарея оказалась тяжеленной. В который раз я уже все проклял из-за того, что не качал реактор. Волоком, помогая себе манипуляторами, я потащил ее к Скорпикусу, пока кошмарик кошмарил стушевавшихся врагов. После первого выстрела пушки они уже смекнули, что напоролись на босса, оттого и попрятались за укрытиями. Ну, все, кто был без мехов. Мехи же, наоборот, поперли на пролом, хоть и крайне медленно. Третий выстрел аннигилировал самого шустрого и смелого меха, умудрившегося максимально сократить расстояние. Краб не мог двигаться, ему не хватало для этого ног, а потому он был прекрасной мишенью для всех. Но пока что его спасала броня или то, что от нее осталось. Под свистящими над головой пулями я допер батарею до цели, вскрыл брюхо своего оголодавшего зверя и принялся вытаскивать оттуда разрядившийся мусор. На удивление, разрядившиеся батарейки были полегче той, что я припер. Да и визуально они различались. Остается надеяться, что новые окажутся совместимыми. И вот после титанических усилий первая батарея встала на место. Осталось сбегать за второй. И тут меня резко осенило. Если я заберу оттуда батарею, краб перестанет стрелять, следовательно, враги пойдут в атаку и доберутся до меня раньше, чем я доберусь с батареей обратно сюда. Но реально я никак не успею ее дотащить. И что тогда делать? На доспех моего питомца уже было больно смотреть. Он и так изначально помятый был, и теперь еще и обуглился. «Я держусь, хозяин, но торопись, умоляю!» Решение пришло как-то само собой. Если краб может работать на одной батарее, то почему это же самое не может сделать Скорпикус? Я запер крышку аккумуляторного отсека, залез в кабину и запустил систему. «Внимание! В целях безопасности не рекомендуется начинать работу с одной батареей. У нас экстренный случай, так что давай запускайся». «Выполняю. Заряд батареи 42%. Запуск всех систем». И вновь мое сознание слилось с сознанием зверя. «Внимание! Целостность корпуса 18%. Рекомендуется использование экстренной телепортации для выхода из боя». Стоило мне зашевелиться, как в бок тут же прилетели ракеты. «Целостность корпуса 16%. Рекомендуется использование экстренной телепортации для выхода из боя». «Да понял я, сейчас разберусь, как это сделать». «Хозяин, бегите, я их задержу!» «Активировать экстренную телепортацию». «Погоди, есть идея. Возможно, кто-то решит, что я слишком раскатал губу, но если есть шанс, почему его не использовать?» «Целостность корпуса 15%. Из последних сил я поднялся и бросился к крабу. Бежать пришлось на трех лапах, потому как одна была уже слишком раскурочена. Еще прыжок, и я вцепился пастью в доспех питомца. «Давай, телепортируй». «Активация экстренной телепортации». Свет потух, меня словно втянуло в черную дыру. Оставалось надеяться, что мое тело там не разорвет на атомы, а выкинет куда-нибудь. Только вот куда?